Строительница церквей. Ефросиния, видимо, осознавала, что Полоцкое княжество может вернуть славу только в том случае, если в нем будет много красивых церквей и монастырей, а его жители будут не только благочестивы, но и очень образованы. Поэтому при новом храме она открыла школу для детей. Преподавателями стали она сама и ее сестры. Детей учили чтению, письму и счету, а также основным правилам поведения. Ступать следовало кротко, говорить смиренно, при этом слова не должны быть грубыми или оскорбительными. Пить и есть полагалось безмолвно. В обществе старших людей следовало молчать, всячески показывая им уважение и покорность. Мудрейших подобало слушать с большим вниманием. Бедных и увечных необходимо было любить без всякого лицемерия. В целом разговаривать следовало поменьше, а думать и размышлять побольше. В помыслах и желаниях полагалось быть сдержанными, всегда заботиться о душевной и телесной чистоте. Образцом для подражания служили сама игуменья и ее монахини. По просьбе брата Ефросиния основала еще один монастырь около Полоцка, Богородичный. В него могли постригаться мужчины. Возможно, Василий намеревался постричься в него перед смертью. В результате на плечи игуменьи легло много хозяйственных забот и проблем. Необходимо было доставать строительный материал для монастырских построек, покупать продовольствие для постриженников, украшать храмы и так далее. По некоторым вопросам ей приходилось вести переписку с соседними княжествами и городами. Сами грамоты Ефросинии не сохранились, остались лишь свинцовые вислые печати, которыми она их скрепляла. На одной стороне таких печатей была изображена святая Ефросиния Александрийская, в честь которой наша героиня получила свое второе имя. С надписью по кругу «Господи, помози рабе своей, Ефросинии нарицаемой». На другой стороне печатей были выгравированы сцены преображения Иисуса Христа. Эти печати были найдены на Рюриковском городище около Новгорода. Значит, именно с этим крупным торговым городом вела активную переписку Полоцкая игуменья. Печати свидетельствовали о ее высоком общественном положении. Очень много внимания Ефросинии приходилось уделять украшению монастырских храмов. Спасо-Преображенский собор даже был прозван современниками Ефросиньевским. Один из лучших иконописцев XII века расписал его, изобразив на одной из фресок саму монахиню. И собор, и его росписи дошли до нас. Поэтому можно получить представление о том, как выглядела наша героиня. С фрески на нас смотрит суровая инокиня. Огромные глаза, красиво очерченные дугообразные брови, точеный нос и маленький, крепко сжатый рот. Несомненно, она была красивой и очень одухотворенной женщиной. Но во всем ее облике чувствуется какая-то мрачная печаль. Причиной ее могли быть переживания за судьбу Полоцкого княжества и за участь родных и близких. К тому же на ее плечах лежала забота о постригшихся сестрах и племянницах, для которых она была главной опорой в жизни. Вскоре и в Богородичном монастыре был построен красивый каменный храм. Ефросинии захотелось достать для него такую святыню, чтобы посмотреть на нее собирались верующие из самых дальних мест. Поэтому она отправила своего доверенного слугу Михаила в Константинополь. Ему следовало поднести императору богатые дары и попросить взамен Эфесскую икону Богоматери, написанную евангелистом Лукой, и еще при жизни Девы Марии. Таких икон было три – в Иерусалиме, в Константинополе и в Эфесе. Император посоветовался с патриархом Лукой и решил подарить икону полоцкой игуменье. В Эфес были отправлены 700 стражников, которые и доставили святыню в храм Святой Софии. Там уже были собраны все представители высшего духовенства. Они благословили Михаила и вручили ему драгоценную икону, вероятнее всего, список с нее. В Полоцке Ефросиния устроила настоящий праздник по случаю прибытия Эфесской святыни. Она сама внесла ее в церковь Святой Богородицы и установила на самом почетном месте. После этого она воскликнула: «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Владыка! Сподобил ты меня видеть подлинный образ твоей матери». Через некоторое время для иконы был изготовлен дорогой оклад из золота и серебра с драгоценными камнями. По вторникам, по указанию Ефросинии, этот образ по очереди носили по церквам и монастырям Полоцкого княжества, чтобы все православные люди могли на него полюбоваться. Несомненно, после этого слава о Полоцкой игумении распространилась по многим русским землям. Ведь через полоцкие города проходило много торговых путей в Европу из Смоленского и Владимиро-Суздальского княжеств. Для верующих было очевидно, что Ефросиния является Божьей избранницей, раз сам константинопольский патриарх и император прислали ей такую чудесную христианскую реликвию. Следует отметить, что в то время знаменитые византийские иконы очень ценились на Руси. Так приблизительно в это же время Андрей Боголюбский вывез из Выжгорода чудотворную икону Богоматери, написанную в Константинополе в 1-3 XII века, и установил в только что отстроенном Успенском соборе во Владимире. После этого она была прозвана Владимирской Богоматерью. В 1395 году эта икона была перенесена в Москву и со временем превратилась в главную общерусскую святыню. Не меньше Ефросиния заботилась и о соборе своего монастыря. В 1161 году мастер Лазарь Бокша изготовил для него шестиконечный напрестольный крест, украшенный золотыми и серебряными пластинами с эмалевыми изображениями различных святых. В их числе были святой Георгий, небесный покровитель ее отца, святая София, тезаименитая ее матери, и ее собственная патронесса, святая Ефросиния. Изготовление креста обошлось заказчице в кругленькую сумму, поэтому она повелела сделать на нем надпись, запрещающую выносить крест из собора. Ослушнику грозило Божье проклятие. Однако это не спасло реликвию от похищения. В XIII веке она оказалась в Смоленске. После завоевания этого города Василием III крест доставили в Москву. В 1567 году Иван Грозный, захвативший Полоцк, торжественно вернул крест в Спасский собор. Но в 1579 году город стал польским, и католики перенесли святыню в главный городской храм Софийский. После Октябрьского переворота крест передали в Могилевский музей, который во время Второй мировой войны был разграблен. С этого времени следы Ефросиньевского креста затерялись.